По исчислению до Якутского залива оставалось всего 10 миль. Иван Степанович решил дождаться прояснения погоды и лечь в дрейф. В эту ночь мореходы не спали. Что сулит завтрашний день, думал каждый. Может быть, завтра мы будем свободными, а может быть, все сложится иначе. Елена Петровна тоже не спала. Она отложила в сторону английский роман о морских приключениях, оставшиеся после капитана Хейли, и задумалась. Индейцев она не боялась и была уверена, что вождь Ютрамаки отнесется к ней благожелательно. Вот только если мужчины затеют драку с индейцами, тогда в нее может попасть шальная пуля. О, с нее довольно приключений. До конца жизни она сможет рассказывать родным и знакомым о том, что произошло за эти ужасные месяцы. Только бы ей добраться до Москвы, теперь-то она не согласилась бы ехать с мужем в эти далекие места ни за какие коврижки. Это не значит, что она стала меньше любить своего мужа. Вовсе нет. Однако есть предел, через который женщине трудно переступить. Ночью Тимофей Федорович Слепцов зашил свою драгоценную тетрадь в подкладку суконной куртки. Там было записано все, что перенесли промышленные с галеота Варфоломея и Варнава. Потом приказчик и Иван Степанович, уединившись в рулевую рубку, долго обсуждали, что надо сделать для освобождения от индейцев. С рассветом туман стал редеть, расходиться. «Вижу берег!» — закричал Вахтиной. «Вон там, смотрите!» Словно по мановению волшебной палочки туман растаял, показалось синее небо. Мореходы увидели близкие берега, величественную гору Святого Ильи с заснеженной вершиной. Открылись поросшие лесом прибрежные равнины. Здесь был залив Якутат. Раздалась команда капитана. Промышленные поставили паруса, бриг быстро приближался к хорошо заметному входу в залив. Он подходил все ближе и ближе к утесистому берегу. Вот он миновал восточный входной мыс, индейцы вылезли из трюма и разглядывали открывшиеся берега. Палуба огласилась громким разговором и гортанными выкриками. «Там селение Таинкитов», — показал вождь Ютрамаки. — «Видишь, где стоят два высоких камня?» Круков молча кивнул. Промышленные по приказу Слепцова внимательно следили за индейцами. Мало ли что могло прийти им в голову, но все обошлось благополучно. Брик повернул на темнеющий впереди каменный мыс. Не доходя двух верст до индейского селения, Иван Степанович спустил на воду для промера глубин шлюпку, и брик медленно двигался вслед за нею. На расстоянии одной версты отдали якорь. Ни медля, ни минуты индейцы спустили на воду свои баты, погрузили в них подарки. «Ты будешь нас ждать», — сказал Ютрамаки Слепцову. «Когда мы вернемся обратно на наш остров, я отпущу всех русских». «Хорошо, хозяин, но сколько дней тебя ждать?» «Три дня», — вождь Ютрамаки показал три пальца. С песнями и радостными возгласами индейцы отвалили от борта. Ночью пошел дождь, крупные капли в разнобой забарабанили по палубе. На лужах вздувались пузыри. Дозорный индеец, не шевелясь, как истукан, сидел на люке трюма, не спуская глаз с поселка. Казалось ему безразлично, что проливной дождь промочил насквозь новое синее одеяло, в которое он был завернут. Ружье индеец держал на коленях. Два морехода, подобравшись сзади, опрокинули воина и мгновенно связали веревкой руки и ноги. Рот ему заткнули туго свернутой тряпкой. Он не успел даже вскрикнуть. Индеец приготовился к смерти и больше не сопротивлялся. Оставив на палубе двух кадьякских женщин для наблюдения, мореходы спустились в трюм и по сигналу Слепцова набросились на спящих индейцев. Воины сдались не сразу, началась свалка, но вскоре прекратилась. Индейцы, связанные по рукам и ногам, с тряпками во рту, рядышком лежали на дне трюма. Они таращили черные глаза и старались выпихнуть языком кляп.